Битый бок. Шофер такси с интересом покосился на пассажирку. Однако ответ и взгляд тут же заставил его вновь отвернуться. «Сэм в рейсе, красавица!» «Тогда я связь по радио», — вздохнула девушка. «Скажи, что с ним хочет говорить несравненная мисс Лара». В трубке что-то булькнуло. «Так и сказать?» «Именно так, и давай побыстрее». В трубке вновь булькнуло. Затем наступило молчание. Девушка нетерпеливо глядела на черную мембрану. «Ну и тормоза же они там. Как только по небу летают». Внезапно трубка проснулась, заскрежетала и резко выплюнула. «Какого дьявола? Кому там делать нехрен? Прием!» Мисс Крофт улыбнулась. «Сэм, это я. Ты сейчас где?» Снова скрежет. «Кто, дьявол, побери я? Прием!» «Лара, дьявол, тебя побери!» — гаркнула девушка так, что такси вильнуло в сторону. «Звоню с мобильного. Скоро буду в ваших краях. Требуется борт где-то на тонну. Прием!» Из трубки послышалось что-то странное. То ли рычание, то ли аплодисменты. «Лара?» «Объявилась, мать твою! Чего не заезжаешь? Я в Л-16. Через час буду на башне один. Потом стартую на базу. Подтягивайся. Ты где? Прием!» Девушка удовлетворенно кивнула. «Узнал. Узнал и ждет в гости. Это хорошо. А вот что такое Л-16? Дай бог памяти. Лаос?» «Значит, опять то же самое. Подъезжаю к Лондону. Через час самолет стартует из Хитроу. Встречай меня в Т-8. Прим. Прием». «Окей, буду ждать», — поспешили согласиться в трубке. «Что еще надо? Прием». «Колеса и пара обычных. Да, объясни барану в диспетчерской, что меня надо соединять сразу, а не компенсировать мне мозги. Отбой». «Все будет. Барану объясню. Отбой». Мисс Крофт уже хотела выключить телефон, когда трубка внезапно заговорила вновь. «Так ты та самая Лара Крофт?» «О, дела! Я...» «Вы милейший невежа!» — ледяным тоном отчеканила девушка. «И молите Бога, что не добралась до вашего офиса раньше Сэма». Жалкую попытку извиниться Лара проигнорировала. «Дамы и господа, вас приветствует Бангкок, столица Таиланда. Мы рады, что вы воспользовались услугами нашей авиакомпании. Экипаж желает вам приятно провести время и прощается». Как только динамики смолкли, стали слышны равномерные и очень сильные удары по обшивке самолета. Пассажиры занервничали, стали переглядываться. Стюардесса развернулась к иллюминатору. Лишь только Лара оставалась спокойной. Она догадывалась, кто бы это мог быть. То, что сучат, еще ничего. Могли бы и салют устроить, например, из гаубиц. Перепуганная стюардесса откатила в сторону люк и тут же, грубо отодвинув ее в сторону, в салон ворвался высокий широкоплечий мужчина. Светлые волосы выдавали в нем европейца. Впрочем, вечный тропический загар делал его похожим на азиата. Одет он был в камуфляжные широкие штаны, заправленные в мощные армейские ботинки, и камуфляжную же безрукавку. Было заметно, что при ходьбе он заметно наклоняется на левый бок. «Сэм!» – засмеялась Лара, и через секунду была заключена в крепкие объятия. «Ты что, задушишь гризли?» «С приездом, девочка!» – рявкнул светловолосый. «Валим отсюда поскорее. Я уже на прогретом двигателе». Пассажиры, поспешив уступить дорогу, с недоумением проводили глазами странную пару. Было чему удивляться. Респектабельная молодая леди и громадный уволень с явно криминальной физиономией. Куда катится мир? «Рассказывай, девочка, куда ты опять вляпалась?» Сэм, битый бок, развалившись в летном кресле, с интересом поглядел на пристроившуюся рядом Лару. Они были на борту транспортного Геркулеса, прежде принадлежащего ВВС США. Машина не новая, но еще летает и будет летать. «Это долгая история, Гризли», — вздохнула девушка. «Опять?» Мисс Крофт кивнула. «Да, опять. Как и тогда. 5 лет назад. Впрочем, 5 лет назад было, пожалуй, похуже. Джунгли. Джунгли и смерть. В Северной Камбодже. Конечно, спокойнее, чем в Южной. Но бандиты есть везде. А когда твой джип подох среди дороги, по которой никто никогда не ездит, как минимум полгода, когда воды оставалось полфляги, когда ты выходишь на ничем не приметную поляну и вдруг видишь заходящий на посадку Сикорски. Сначала не понимаешь, в чем дело. Но вот из джунглей неровной цепочкой выбегает узкоглазые бестии с калашниками в руках и открывает огонь по тебе. А Сикорски не только не улетает, а идет на посадку под шквальным огнем повстанцев. Откатывается дверь грузового отсека, и рослый парень усиленно машет тебе рукой и что-то кричит. Но за шум работающего винта этого не слышно. Тогда парень исчезает на секунду, чтобы появиться с ручным пулеметом в руках. Тяжелый М-14 грохочет так, что перекрывает звук ревущего на холостом ходу Сикорски. А из грузового отсека уже выкатывается другой парень и, сильно клонясь на левый бок, бежит к незаечным зигзагам. Вот он подбегает на расстояние прыжка, прыгает, валит остолбеневшую Лару на землю, орет ей в самое ухо. «Дура недоделанная! Ты чего стоишь посреди джунглей, как столб? А ну сматывайся к вертушке! Бегом, твою мать!» И, не дождавшись, пока она сообразит, в чем дело, хватает девушку под мышки и бегом несет к вертолету. Подбежав, пилот буквально вкидывает его в грузовой отсек, вскакивает сам, и пуля летит в кабину, успев бросить на ходу. «Вас приветствует компания Air America», совершенно хулигански подмигнув. И тут М-14 замолкает. Пулеметчик, раненый в живот, лежит на полу. Парень из кабины с ужасом смотрит на то, что происходит в отсеке. Но Лара уже пришла в себя. Она коротко машет пилоту рукой, взлетая, мол, сама же подхватывает тяжелый пулемет. Одним точным движением устанавливает на турель и открывает огонь. «Ты где так научилась обращаться с пулеметом?» Изумленно моргает пилот. «В школе для девочек, сэр». Так они познакомились. Сэм Битый Бок и Лара Крофт. Потом уже выяснилось, что Сикорский случайно перехватил радио о том, что девушка-археолог к положенному времени не прибыла в пункт назначения. А в джунглях полно повстанцев. Курс пролегал рядом, и они решили немного поискать. Джип нашли почти сразу, а потом увидели стаю повстанцев. Долгая история. Мне необходимо сегодня быть в Верховье в Сренга и сегодня же вернуться в Европу. Это реально, Гризли? А в чем проблема, красавица? Все сделаем. А что у тебя там? Мисс Кров дернула плечами. У меня украли очень дорогую мне вещь. Она осталась от отца. А какого дьявола ее так далеко завезли, поразился Сэм. А я знаю. Сэм, не доставай меня. По пути назад я тебе с удовольствием все расскажу. А сейчас мне нужно? Ладно. Пилот задумался. «Сейчас тебе нужно оторвать задницу от кресла, пойти в грузовой отсек и переодеться. Все в джипе. Если я тебя правильно понял, два глока и полящика патронов уже в обоймах лежат там же. Теперь там же электронный бинокль, GPS, радио и две кобуры. Подгонишь под себя сама, все хорошеешь». Сэм обвел взглядом стройную фигуру Лары. Девушка озорно улыбнулась в ответ и выпорхнула в грузовой отсек Геркулеса. Там и курил хмурый парень, одетый в мешковатый комбинезон. Он кивнул девушке и отвернулся. Новый напарник Сэма был неразговорчив. Как только Лара появилась на борту Геркулеса, он хмуро буркнул «Привет!» и удалился в грузовой отсек. Молодая леди была ему явно безинтересна. Он ей, впрочем, тоже. Сэм постарался на славу. Джип уже стоял на десантной платформе. В бардачке обнаружился армейский электронный бинокль, оружие и радиостанция. На сиденье водителя лежал аккуратно сложенный камуфляж. На соседнем – россыпью обойми глоком. Лара первым делом снарядила зарядное устройство. Потом спокойно переоделась. Хмурый напарник Сэма ее нисколько не смучал. Тем более он демонстративно отвернулся. «Когда закончишь, подходи в кабину», – рявкнули динамики голосом Сэма. Лара себя оглядела и осталась довольна. Можно выдвигаться. А это что такое? Джип стоял у самой аппарели, а перед ним громоздились несколько десятков мешков. Они тоже были закреплены на десантной площадке. Один из мешков был надорван, и из его бока поглядывали весьма подозрительного вида пакеты с белым порошком. Лара подошла поближе, чтобы рассмотреть. Но дорогу ей преградил хмурый напарник Сэма. «Вам, мэм, крайне необходимо обследовать наш груз?» «Нет, однако у вас один из мешков порвался». Парень не поверил и бегло взглянул в том направлении, в котором устремился взгляд Лары. Лицо его вытянулось. «Спасибо, мэм, огромное». Он подошел к интеркому. «Сэм, у нас прохудился мешочек. Я заштопать успею?» «Успеешь. Лара там закончила? Если да, пусть валит ко мне». Леди Кров понимающе улыбнулась и, оставив парня штопать мешок, отправилась в кабину пилота. «Ты стиральным порошком начал торговать?» Осведомилась она, поудобнее устраиваясь в кресле. «Порошком», — улыбнулся Сэм. «Точно не стиральным. Сама знаешь, Air America — любые перевозки в любую точку Юго-Восточной Азии». «Понятно. А чей он?» «Кто? Порошок?» «А оно тебе надо?» «Тебе чего? Своих неприятностей на задницу не хватает?» «Хватает», — честно призналась девушка. «Вот и хорошо. Теперь так. Лететь нам еще примерно час. Нашел я на карте твой храм. Ни хрена там нету. Забросили его еще давно, как Христос родился. Внутри каменюки, змеюки, москиты местные. И насрано, не понимая, что там должно делать. Дальше. Какие-то долбодятлы сегодня с утра наняли полтора десятка барж и прошли по стренгу почти до водопада. Привезли местных и что-то там ломают. Их человек 30, местных около сотни. Эти 30 вооружены до зубов, так что будь осторожна. Откуда тебя забрать и когда? Здесь где-то должен быть аэропорт. Я сама попытаюсь добраться в Европу. Когда ты там должна быть? Сегодня. Летчик покачал головой. Из этой дыры не успеешь. Сиемриап обслуживает только сельскохозяйственную авиацию. Ладно. Мне нужно сбросить груз и вернуться на базу. Миг еще на ходу. Я подгоню его. Тебя когда ждать? Лара задумалась. Я сама тебе позвоню. А это будет не очень хлопотно? Маленькая глупая девочка, хмыкнул Сэм. Ну когда ты меня напрягала? Хорошо. Приготовься. Скоро я тебя сбрасываю. Джеймс проследит за этим. А часа через 3 я уже в кабине Мига и жду твоего звонка. Да. Если тебе интересно, диспетчерская тебе хамить больше не будет. Лара в очках и с прибором связи на левом ухе сидит за рулем джипа. Джип медленно спускается на парашюте в камбоджийские джунгли. «Мишень, видите?» – раздается по рации голос хмурого Джеймса. «Да, вижу. Спасибо, ребята». Она знает, что Сэм тоже слушает переговоры, и от этого на душе становится как-то спокойнее. Джип продолжает медленно спускаться на двух парашютах. Ветра нет. Никаких рывков и бросов в стороны. Приземляется платформа мягко. Парашюты сброшены. Геркулес, убедившись, что Лара приземлилась нормально, делает круг, покачивает крыльями и улетает. Девушка помахала ему рукой. Теперь рекогносцировка местности. Вот он храм. Возвышается над джунглями. И не так уж тут безлюдно. Дорогами явно пользуются. В электронный бинокль все видно, как будто стоишь рядом. Лара меняет разрешение и с интересом смотрит на происходящее. Центральный вход замурован. Поверх камня какой-то рельеф. Кажется, изображение бога света. К нему привязаны 4 каната. Добрая сотня местных жителей тянут за эти канаты, пытаясь выломать камни, закрывающие проход в храм. Жарко. Рабочим явно лень что-либо делать. Бритый наголо верзила негр в окружении нескольких десятков своих головорезов. Недобро посматривает на местных. Ему тоже жарко в форме бойца спецподразделения и тяжелом бронежилете. Невдалеке на диване, словно вывезенном из его гостиной, сидит Пауэлл. «А, мистер Пауэлл», — ухмыляется Лара. «Как предсказуемо». У Манфреда положительно скучающий вид. Какая показуха. Одет он в черную рубаху, джинсовый жилет, черные брюки, черные ковбойские сапоги и черную широкополую шляпу. Вырядился, словно в вестерне сниматься решил. Любитель дешевых театральных эффектов. Лара переводит бинокль дальше. В объективе появляется знакомая фигура, уверенно идущая от замурованного входа в храм к дивану Паула. «Алекс Вест, а ты здесь что делаешь?» Еще одна загадка. Впрочем, и это было предсказуемо. Лара возвращается к джипу, пристегивает свои любимые глоки, надевает темные очки. Нечего портить себе зрение камбоджийским солнцем. Садится за руль и с перегазовкой посылает машину вперед. Она вставляет специальный зажим на торпеде GPS и включает его. Прибор попискивает, определяя местоположение машины. Ручей, попавшийся на пути, форсируется сходу. Леди выжимает педаль газа до пола, и джип с ревом несется вперед, к храму. Кроме земли вылетает из-под колес мощной машины. Ветви первобытных деревьев, склонившиеся над дорогой, хлещут по лобовому стеклу. Натужно гудит мотор. Джип рвется к намеченной цели. Преград для него не существует. Возле храма слышны размеренные человеческие возгласы. Это люди синхронно дергают за канат. Паул смотрит на часы. К нему не спеша подходит Алекс. У нас есть 72 минуты до следующего цикла. Манфред начинает проявлять признаки нетерпения. Мы должны работать быстрее. Алекс Вест презрительно улыбается. Он, как опытный археолог-полевик, знает цену спешки. Но ничего не поделаешь. Кто платит, тот и заказывает музыку. Тяжелый джип, урча двигателем, перебирается через корни деревьев, нагло выползшие на дорогу. Снова педаль газа в пол. И вперед. А она должна оказаться в храме раньше Паула. Скорость. Ну же, милый, давай. Словно услышав девушку, джип делает резкий рывок вперед и прибавляет в скорости. Начался более ровный участок дороги. Алекс Вез вздыхает и начинает подгонять рабочих. «Давайте, ребята!» И сам берется за канат. Дергать начинают интенсивнее. Движения рабочих становятся более уверенными и сильными. Камни древней кладки понемногу расшатываются. Лара, между тем, подъезжала через джунгли к храму. Но не со стороны центрального входа, как люди Паула, а с тыла. Должен быть еще один вход. Только полный идиот может ломиться через центральные ворота. Почти наверняка там ловушки, а древние умели строить. Некоторые из ловушек продолжают работать и по сей день. Древние стены появляются перед взором девушки внезапно. Еще секунду назад только ветви деревьев, да разноцветные птицы. И вот уже слева от дороги показались серые камни. Лара притормаживает. Нужно оглядеться, прежде чем искать вход. Ловушки могут быть и здесь. Хотя Сэм говорил, что здесь насрано. Значит, а ничего это не значит. В одной из окон влетает целая стайка бабочек. Лара сдает назад и подъезжает именно к этому окну. Останавливается. Похоже, это то, что надо. Рядом дверной проем. Трава не примята. Последние несколько дней сюда никто не входил. Вперед! Давайте, ребята, ну же, тяните, тяните, кричит Вест. Не выдержав, камни падают. Рабочие поднимают крик и машут руками. Хорошо, вполголоса роняет Паул. Лара вошла в храм. Дворик порос вековыми деревьями и травой. Что там писал отец? Девушка достала записи, быстро перелистала страницы. Нет, ничего конкретного. Запустение и облупившиеся стены. Пусто. Тихо. Вдруг послышался детский смех. Лара вздрогнула и обернулась. Маленькая девочка появилась между вековых стволов. Она смеялась так заразительно, что Лара просто обмерла, все еще не веря. Что это? Откуда в джунглях ребенок? До ближайшей деревни никак не меньше 10 миль. Да, странно. Но, похоже, она просто зовет за собой. Лара как во сне пошла за девочкой. Куда? Вперед. Просто в таких местах маленькие девочки с гладко расчесанными волосами не ходят. Мисс Крофт сама не заметила, как оказалась на полуразрушенной стене. Внизу еще один дворик. Смеющаяся девочка пробежала через него. Каким образом? Ведь не могла же эта маленькая проказница пройти сквозь стену. Все вопросы потом. Молодая англичанка решительно спустилась во дворик. Пауэлл, Вест, едва поспевающий за ними Пимс, идут к центральному входу в храм. Он уже расчищен от обломков и чернеет пугающей дырой. Итак, настроение Пауэлла явно улучшилось. «Не видно Лары Крофт?» – саркастически вопрошает Пимс. Он очень хочет угодить хозяину, но его шутка даже не вызывает тени улыбки на лице Манфреда. Впереди далеко не прогулка по Сурею. Не нужно недооценивать Лару. Вместо Паула отвечает Алекс. Она хороша. Поймите меня правильно. Ее интересует слава, когда меня интересуют деньги. Отправляемся в брюхо зверя. Искоса глядя на проход, произносит Паул. Какая Лара Крофт, когда начинается такое? Или в задницу демона, соглашается с ним Вест. Манфред внимательно смотрит на Алекса и кивает. Они входят в портал. Группа солдат во главе с негром следует за ними. Рабочие, которых нанял Алекс Вест, ликовали. С ней им была четкая договоренность. Они выламывают статую, закрывающую вход, и сразу получают деньги. Это же просто великолепно. За 2 часа дергания за веревку получить столько же, сколько за месяц в поле. Да здесь еще и кормили по-царски. И наниматель пообещал, что когда они закончат, можно будет посмотреть, что там внутри, и взять все, что приглянется. Это вообще-то памятник истории и все такое. Да и некоторые старики в деревне пугали страшными демонами, ждущими пришельцев. Старикам нужно меньше общаться с Джа. Скоро совсем из ума выживут. А тут богатство само плывет в руки. Все эти штуки, конечно, в Камбодже не продашь. Но в соседнем Лаосе с руками оторвут. Там туристов много. Но кто из этих глупых белых обезьян откажется иметь что-нибудь из древнего храма света? А проклятие? Вот оно пусть и сыпется на жадных туристов. А крестьянину семью надо кормить. Бог, какой бы он древний ни был, войдет в положение и простит. Вам известно, сколько крестьянская семья может жить с одной такой продажи? Целый год. А то и больше. Это же сколько обновок можно купить? Нет ничего, на белых обезьян пенять. Дескать, историю ломают. Они дают заработать честному крестьянину не грабежами на дороге, а своим трудом. Так что хорошие в этот раз попались белые обезьяны. Правда, самое ценное они, скорее всего, заберут с собою. Но и того, что останется, хватит с лихвой. Общее настроение местных рабочих не передавалось только одному человеку. Симпатичный юноша с красной повязкой от пота на голове стоял чуть в стороне и загадочно улыбался. Его никто не знал. Наняли его в Сиемриепе. Говорят, он и сам подошел и попросился. Белобрысый парень, который подбирал людей, почему-то сразу его взял. Может быть, какой-нибудь шпион властей? А может, просто бродяга, который понял, что будет чем поживиться? Да какая разница? А между тем, парень как будто бы знал, что сейчас будет. Его улыбка была не по годам мудрой. А если заглянуть в его глаза, можно пошатнуться, увидев там тоску многих веков. Впрочем, сейчас он улыбался, и в глазах бегали шальные искорки. Сейчас сестрица проведет, ту, которая должна прийти и взять. Она будет очень аккуратна, эти смертные такие неосторожные. Впрочем, той это, похоже, не касается. Прав был дядюшка Свет, когда говорил, что умрет от руки прекрасной женщины с севера. И по делам. Надо было убить Ока сразу и бесповоротно, а не дрожать над ним веками. Парень опять загадочно улыбнулся и, казалось, унесся мыслями куда-то далеко. На самом деле всего лишь к другому входу в храм. Лара продолжала идти по развалинам за смеющейся девочкой. Та то появлялась в арке, то проскальзывала неслышно вдоль стены. И вот ребенок уселся на низкий парапет перед леди Крофт. Счастливая детская улыбка и полная беззаботность резко контрастируют с мудрыми карими глазами. Да кто же это дитя? Девочка внимательно посмотрела на Лару, показала пальчиком на свой глаз, а потом вперед. Лара инстинктивно обернулась в указанном направлении. Куст жасмина. Бабочки, привлекшие внимание девушки на подходе к храму, облепили его и спешно помахивали крыльями. Жасмин. Лара смело подошла к кусту. Любимый цветок отца. Запах знакомый с самого детства. Она не может причинить вред. А где же маленькая проводница? Лара резко обернулась. Был слышен звонкий детский смех. А его обладательницы уже не было. Только стайка белых бабочек полетела к джунглям. Леди Крофт протянула руку к кусту и сорвала цветок, как в детстве. Меж листьев зеленых бродила весной. Там пел свою песню цветочек лесной. Лара улыбнулась. Ну, это, конечно, Блейк. Парень в красной повязке словно очнулся. Он с улыбкой осмотрел окружавших его крестьян и незаметно отошел в сторону. Стайка огненно-красных бабочек вынырнула из-за уступа стены, за которыми скрылся парень, и полетела навстречу такой же стайке белых. Джунгли приняли их в свои своды тропического леса, и еще долго можно было слышать веселый детский смех. Впрочем, это было уже очень далеко от храма света. Земля под ногами дрогнула. Это еще что? Лара попыталась отпрыгнуть, но в следующий миг девушка уже летела в отвесную яму. Казалось, что падение никогда не кончится. А если и кончится, то очень плохо. Что это вокруг? Куда? Зачем? Мысли вихрем неслись в голове леди, продолжавшей стремительный полет в неизвестность. Мысли неслись отдельно, а руки искали спасение. И оно неожиданно пришло. Корень. Толстый, многовековой, покрытый комьями земли, такой шершавый и надежный. Она зацепилась за него сначала одной рукой, падение замедлилось, а потом второй. Земля, летевшая следы за ней, с шумом проносилась вниз. Спасена. Теперь не паниковать, а спокойно осмотреться. Фонарь, светящийся оранжевым цветом трубка, загорается от удара ей о колено. Неяркий свет выхватывает древние камни, покрытые замысловатой резьбой странного вида статуи. Похоже, что смеющаяся девчушка привела Лару туда, куда следует. Это и есть гробница танцующего света. Взгляд вниз не приносит ничего интересного. Провал слишком велик, и его дно теряется в темноте. А может быть, фонарь слишком слаб? Лара спокойно подняла фонарь повыше. Прямо напротив нее карниз. Естественный или искусственный? Разбираться времени не было. Голоса и топот ног наполнили подземный чертог. Оказалось, что до пола не так уж и далеко, когда стало видно, где пляшут лучики фонариков. Впереди, конечно, идет мистер Пауэлл собственной персоной, и ему пока на глаза попадаться не стоит. Девушка быстро бросила фонарик на карниз. Раскачалась на корне и сама запрыгнула вслед за фонариком. Откатившись к самой стенке, девушка превратилась в слух. Голоса гулко отдавались в высоком квадратном зале, вырубленном в скале. Девушка-змейка подползла к краю уступа и осторожно стала следить за происходящим. В далеком кольце зала виднелась статуя шестирукого божества, сидящего в позе лотоса. Он был трилик и страшен. Неужели это и есть танцующий свет? Однако. На его коленях стоял огромный шар из чего-то прозрачного, наполненный зеленой жидкостью. Шар был забран в металлическую решетку так, что походил на бриллиант в дорогой оправе. По центру оправа утолщалась, пряча в себе какой-то хитроумный механизм. Статую божества отделяли от остальной части зала ров, наполненный водой. Посреди храма в полу сверкала неземным белым светом полусфера в 1,5 фута в диаметре. Она тоже была инкрустирована металлом. Рядом с нею тускло поблескивала бронзовая металлическая полусфера с отверстием для ключа. Карниз проходил вокруг всего зала, и Лара могла спокойно передвигаться по нему, не будучи замечена людьми, осматривающим храм снизу. Четыре изваяния крылатых четырехпалых монстров окружали светящуюся полусферу. Их хищные морды преданно смотрели на танцующий свет. По бокам зала тянулся ряд ниш, заставленных изваяниями бога обезьяны Ханума, с копьем или мечом в руках. Ханумана было что-то особенно много. «Ого!» – воскликнул пораженный Вест. Лара вовремя вспомнила, что она не одна, и переместилась подальше от края балкона. Только этого не хватало, чтобы ее заметили сейчас. Пауэлл подошел к светящейся сфере, держа в одной руке электронный хронометр, а в другой — часы. Осмотревшись, заметил скважину и обратился к своим людям. «Помните, то, что мы ищем, может находиться не только в пространстве, но и во времени. Компас – это ключ». Многие уставились на Манфреда с непониманием, но осматриваться начали повнимательнее. Леди Крофт решила, что сидеть и созерцать спину мистера Пауэлла – не самое интересное занятие в древнем храме, и медленно двинулась вдоль карниза. Пришедшие с Пауэллом были еще настолько заняты залом, что не обращали на карниз никакого внимания. Алекс Вест опытным взглядом археолога-грабителя окидывал помещение. Статуи в нишах заинтересовали сразу же его. Сколько же за них можно получить, если вывести в Европу? Он даже постучал по каменной морде одного из изображений Ханумана. Звук получился глухой. Камень. Он и есть камень. Лара медленно продвигалась по карнизу, то и дело осматривая стену. Там тоже имелись какие-то узоры. В глаза девушки бросилась надпись. Она всмотрелась, вспоминая полузабытые кхмерические значки. Так-так. «Вверни око в колени, и тогда колесо повернется, и свет польется из могилы, чтобы получить дар небесный, после чего обречен ты будешь на адский огонь». Ну что же,